Гривус ощутил, что сказал что-то не то. Он вообще-то все еще находился на стадии раскручивания собеседника на разговор, но на произнесенные слова Попглет реагировал необычно. Посмотрел со злостью, после отвернулся и осмотрел помещение. Заметив что-то, направился к небольшой тумбочке, украшенной резьбой по дереву. Там после обыска осталась бутылка, похожая на винную, и несколько бокалов. Подняв емкость, он посмотрел на этикетку, открыл крышку и налил себе выпить. Все это время его движения казались резкими, как будто злость бушевала внутри, а он пытался успокоиться. Возможно, выпивка помогла. Хотя было странно видеть жука с бокалом вина в руке. «Моей планете. Она не моя, я просто правитель на ней, почти», — ответил эрцгерцог, став смотреть на ближайшую картину, на которой изображалось море. Вздохнув, продолжил: «Генерал, вы знаете, каково это — родиться рабом? Не в плане того, что ваш народ поработили, и в этой среде вы появились. Просто быть рожденным рабом и быть обреченным на рабство до конца своей жизни. Не имел такого опыта», — ответил Гривус негромко, добавив: «Мы, калишцы, свободолюбивый народ. У вас есть возможность быть свободными, когда вы этого хотите. А у нас, у джианазийцев, рабство – это наша жизнь». Он осушил бокал, но выпившим не выглядел, хотя эмоции явно начинали брать верх. Он затряс рукой с золотыми украшениями, а потом указал на позолоченную кирасу. «Вот это все – знак того, что я аристократ, но я раб. И не из-за происхождения, а потому что все на этой планете рабы, генерал, рабы королев, которые нас рождают. Так было и так всегда будет. Во всяком случае, они так считают. Еще это называют инстинктом улья. Мы не хотим покидать нашу планету и не хотим жизни большей, что нам дана. Лишь немногие могут ему противиться, и то, мы не можем жить иначе. Я добился силы и власти, я получил богатство, я стал правителем планеты, вырвался из подземелья. И что с того? Что изменилось? К чему мне стремиться дальше? К бесполезному накоплению богатств, до тех пор, пока не умру от ножа в спину или старости, чтобы мое место занял кто-то другой. У меня даже наследников нет. А знаете, в чем дело? В том, что мы рабы, все мы, рабы и инструменты королев, чьи планы нам даже неизвестны, и с этим ничего не поделать. Я могу лишь надеяться, что со временем у меня выйдет, а для этого мне нужно иметь влияние вне нашей планеты. Мне нужны ученые и те, кто смогут помочь. Ну, теперь все более-менее понятно, — подумал Николай. Не знаю, какие у них тут игры, но лично он, видимо, хочет использовать КНС для того, чтобы как-то решить эту проблему. Возможно, Сидиус пообещал ему сделать это при помощи силы или типа того. Хорошо, что его прорвало, но вот что мне теперь делать. Хотя, возможно, я сказал лишнего, не берите в голову. Просто предательство Поваля действует на нервы. Он думал, что мы можем самостоятельно что-то сделать, а я знаю, что нет. Уже пробовал, — произнес Попг тихо, словно начав осознавать, что наговорил. Все это тайна. Если о ней узнают королевы, неважно, в качестве слуха или с доказательствами, они меня устранят и поставят другого. Вы даже ничего не заметите, а если и заметите, какая вам будет разница, не так ли? Ну, почему же? — произнес Николай, понимая, что должен быстро придумать способ перетянуть эрцгерцога на свою сторону. Ну, или хотя бы сделать союзником. Вот только он не знал, что тому мог обещать Сидиус. Сделав паузу, он решил сделать просто: «Давайте я вам помогу, чем смогу. Правда, сейчас мои возможности ограничены, а вот потом, опережая ваш вопрос, отвечаю. Потому что когда-то и мою планету пытались завоевать те, кто видел в нас лишь рабов, так что я могу частично вас понять. Так что если хотите, позже можно организовать исследования или еще что-нибудь. Видите ли, я в этом не силен. Если такие исследования и будут организованы, то их нужно проводить в тайне», — произнес Попгль недоверчиво. «И для этого может понадобиться источник наших проблем, а сделать это будет крайне непросто. Я бы лучше понадеялся на силу. А вот и подсказочка. Значит, Палпатин все же обещал ему помощь при помощи силы. Здесь это может быть вполне весомо, тем более, ведь именно он помог ему прийти к власти, а значит, технически, уже помогает», — подумал Гривус. Ситуация была непростой в плане его возможностей. Прямо сейчас он не мог помочь, как и не знал, сможет ли сделать это потом. В связи с этим, пришлось выбрать нейтральный вариант. «Позвольте мне заняться этим вопросом и позже выдать мои рекомендации», — так сказать. До тех пор это все останется тайной, и никто ни о чем не узнает. В то же время, если вам понадобится помощь, знайте, что ко мне вы можете обратиться. К сожалению, так как подобного опыта я бы никому не пожелал, между нами много общего, эрцгерцог. Тем более, я просто не могу допустить, чтобы такой важный мир имел такие серьезные проблемы. Хорошо, спасибо вам, ответил собеседник не слишком доверчиво. Скорее, он говорил нейтрально, так же как и киборг, и уже винил себя за свой длинный язык. Николай машинально потянул руку к голове, чтобы выполнить воинское приветствие, но вовремя сделал вид, что с ним вышли на связь, и положил пальцы на висок. Развернувшись, направился к выходу. К его сожалению, то, что он планировал, как важнейшие события в его жизни здесь, не дало серьезного результата. Он только узнал проблему, но не мог ее решить, как и не видел смысла пытаться шантажировать эрцгерцога, с которым у него пока были нормальные отношения. В то же время полученную информацию стоило учитывать в будущем. По сути, он выходил отсюда с тем, что имел бы, даже если всего этого разговора не было, что злило еще больше. «Генерал», — послышалось позади, — «надеюсь, он сейчас в меня не выстрелит», — подумал мужчина и, обернувшись, ответил. «Да, эрцгерцог, спасибо вам за помощь в подавлении бунта», — сказал Погль-меньший, уже отложив бокал и опираясь обеими руками на трость. «Что бы вы хотели в награду за ваши усилия?» «Ничего, я выполнял приказ графа Дуку и помогал нашему союзнику и разумному, который вызывает у меня уважение», — ответил Николай. Он на самом деле не думал о награде из-за Дуку, недавнего разговора и того, что уже унес свою небольшую награду в неизвестное количество кредитов. «Я настаиваю», — добавил Погбль. «Возможно, это что-то вроде взятки или настоящая благодарность. Ну, как говорится, бери, пока дают», — пронеслась мысль, после чего Гривус ответил. «Тогда, если позволите, я заберу с собой этого дроида и не могли бы вы предоставить мне 20 вибромечей для моей охраны?» «Конечно, когда все будет подготовлено, я сообщу», — прозвучал ответ. «Благодарю», — ответил Гривус, посмотрев на дроида, которого назначил офицером, но который не был офицерской моделью. Он толком и не понял, почему решил взять его. Показалось, что он умнее, но в то же время он понимал, что это глупость. Киборг добавил, перед тем как направиться к шаттлу: «За мной». «Понял, понял», — ответил дроид с сумкой в руках и направился следом. Гривус тяжелой поступью, сцепив руки за спиной, направился по коридору, в котором еще убирали тела джианазийцев и дроидов. Первая битва была закончена. Примечание к части. Вот и закончилась первая длинная глава, думаю, не последняя. Хотелось бы услышать отзывы, жалобы, предложения, мнения. В общем, надеюсь на комментарии. Огромная просьба. Публичная бета для того, чтобы исправлять орфографические ошибки, а не привлекать внимание автора к своему особенному мнению. Если есть что сказать, пишите в отзывах, так или иначе я все просмотрю, а заодно другие читатели увидят ваше мнение о работе и советы по его написанию, ну и так далее. Глава 10. Первые звездные войны. Как я объяснял ранее, я совершенно убежден, что еще 10 тысяч систем присоединятся к нашему общему делу с вашей поддержкой, господа. Граф Дуку, совету сепаратистов. Так что это такое? — уточнил Гривус, глядя на голограмму с эмблемой Сириус Кибердайн. По какой-то причине изображение Мари было недоступно, хотя сигнал был хорошим, не в последнюю очередь благодаря антеннам корабля. Ох, ладно, на этот раз промолчу про инструкцию. Если вы объяснили все точно, то дело в том, что препараты, которые вводятся в вас для подавления эмоций, как бы это сказать, они действуют не по принципу «чем больше, тем лучше», они действуют по принципу «ввел, подождал, пока заработает». Этим объясняются и некоторые из ваших проблем, связанных с наличием или отсутствием эмоций, с научной точки зрения, разумеется. Вам не надо было давать команду на введение усиленных доз, все заработало бы и так, а теперь ваш организм перенасыщен препаратами, и потому у вас отсутствуют эмоции и некоторые чувства, — прозвучал ответ девушки. Она так и не появилась, и, как бы ни слушал, он не мог услышать еще каких-либо звуков, позволивших бы понять, что та делает. Вообще казалось, что в динамике звучит только ее голос, причем она выдавала длинные предложения без видимых признаков вдохов. «Попробуйте очистить организм при помощи оборудования, что я оставила». «Не помогло», — ответил мужчина, так как сразу, как заподозрил что-то неладное, воспользовался этим. У него имелся чемодан, похожий на используемые для перевозки вещей с колесиками и выдвижной рукоятью, в котором находилась установка для диагностики и очистки организма. Он не знал, как все это работает, только помнил, как подключать к себе и в каких случаях использовать. «Ну, тогда вам пока придется походить так». Отсутствие некоторых ощущений не повлияло на двигательные функции, прозвучал такой же быстрый ответ. «Нет, но все это, по моему мнению, серьезная проблема, и я», – начал Николай. В принципе, он уже понял, что у отсутствия чувств с эмоциями есть свои плюсы, но и минусов хватало. Во всяком случае, он впервые подошел к мысли, что уже не является тем, кем был, так явно. Более того, мысль о том, что он дроид даже при действии лекарств вызывала нарастающий где-то внутри жар злости. «Да, да, да, понимаю вас, но на данный момент ничего поделать нельзя. Необходимое оборудование для снятия этого состояния есть здесь, у меня. Я даже уже создала специальный комплекс для обслуживания вашего тела, но он здесь, а вы неизвестно где». Девушка, несмотря на отсутствие дыхания, говорила вполне эмоционально, что, в общем, вызывало странное ощущение неправильности, в том числе, если не учитывать его подозрения насчет нее. Она продолжила более тихо: «Поэтому вам придется дождаться, пока лекарства сами собой прекратят действие, ну, или посетить меня. Кстати, у меня как раз образовалась к вам одна просьба, заодно можно проверить кое-что. Сейчас я занят, я сообщу графу о ситуации, но будет лучше, если вы сами спросите у него насчет проблем, которые хотите решить с моей помощью», — ответил он, перебив ее. Для разговора использовались линии связи МБК, но он понимал, что их могли прослушивать те же банкиры, да и Дуку тоже, потому лишних проблем не хотел. В то же время понимал, что некоторые моменты можно решить и сейчас. «А что насчет моего первого вопроса? А что насчет него?» — ответила Мари вопросом на вопрос и явно улыбалась на той стороне. «Понимаете, природа силы – это не научная вещь. Может, конечно, и есть какая-то наука, что ее изучает, но многое никто объяснить не может. Молнии силы пусть так называются, но не имеют ничего общего с обычными молниями, ну, кроме внешней схожести. Эффект также похож на электричество, но все же работает не так. Скажите спасибо, что у вас вообще все не отключилось. Или же вы забыли, что ваше тело, помимо всяких мелочей, система жизнеобеспечения, благодаря которой вы живы, и что в случае, если она отключится, вы умрете?» «Я это прекрасно помню», — ответил собеседник недовольным голосом, в то же время, подумав: «Тебе-то легко об этом говорить. Ну, подумаешь, руки не настоящие. Ну, если понимаете, то конец связи и до встречи. У меня важные процедуры», — прозвучал ответ, после чего канал связи отключился. Он вынул карту из устройства связи в стене, а сам задумался. Правда, долго подумать ему не дали. На том же устройстве загорелась лампочка вызова, только по внутренней связи корабля. Киборг сразу понял, кто это, и активировал канал, ожидаемо увидев представителя расы Моунов. Тот был капитаном корабля и произнес деловитым тоном: «Генерал, вы просили сообщить вам, когда будем выходить из сверхсветового прыжка. Расчетное время – 5 минут. «Спасибо, капитан, разрешите поприсутствовать на мостике», – ответил Гривус, намеренно проявляя больше уважения к собеседнику. «Да, конечно, буду ждать», – прозвучал ответ, после чего связь отключилась. Встав с кресла, которое могло выдержать его вес, поскольку было сделано из металла, он открыл двери и направился к мостику. Николаю было известно, что у Гривуса была какая-то история на службе банковскому клану, но в известных ему источниках она была описана плохо. Потому оказалось в новинку узнать из своей памяти, что он командовал дроидами, пусть и других моделей, флотилиями щедрости, и имел знакомых в этой организации. Если точнее, он имел знакомых в качестве работодателей в верхних эшелонах власти этой организации и настоящих знакомых. Некоторых из последних Гривус начал уважать, так как работал с ними в отделе безопасности и сбора денежных средств, начальником которого был какое-то время. Собственно, капитан этого корабля оказался как раз таким знакомым, не другом, но и не лицемерным богатеем с завышенной самооценкой. «И тем не менее, пусть я и знаю тебя, Фелхес, по-настоящему доверять кому-либо пока нельзя», — подумал киборг, шагая по коридору. «И Тан тоже. Честно признаться, со всеми этими событиями на Джаназисе я не обратил внимания на то, о чем думал, если можно так сказать, с нетерпением и как о светлом моменте в нынешней жизни. Оперативности эрцгерцога можно позавидовать. Вот закончилась операция, вот уже транспортник, который везет меня сразу на орбиту на ожидающую там щедрость, которая сразу же может вылететь. Может, это, конечно, связано с тем, что этот корабль залетал на планету транзитом и вообще работал на МБК, перевозя какие-то ценности. А может, в Аттамбару позарез нужна была моя помощь, в чем я сильно сомневаюсь. В любом случае, еще немного, и я улетел бы без своей охраны. Хорошо, что капитан знакомый попался и согласился подождать, пока шаттл слетал за Калишцем. Причем, как мне объяснили, позже я вернусь, потому взять пришлось лишь часть охраны, а именно шестерых, чтобы распределить их на три смены. Все это заняло время и нервы, а поскольку я и так обдумывал произошедшее ранее, совсем не заметил то, на что хотел обратить особое внимание. Не знаю, как большинство людей моего возраста, сейчас так думать не принято, знаете ли, но я какое-то время хотел стать космонавтом. Это уже потом, столкнувшись с суровой реальностью, я понял, что это не просто и название мечта, для этого желания самое подходящее, а потом стало не до того. Под конец я и не думал о подобном, выжить бы. И вот, я там, где полеты в космос считаются самым обычным делом. Причем я, вроде, знаю, что был уже и в космосе, и на космическом корабле, и ту операцию по захвату космической станции Ямрии, но в то же время знаю, что не был. Это в первый раз и, честно признаться, не знаю, чего я ожидал от этого. В результате осознал факт того, что нахожусь в космосе, только когда по приглашению знакомого Муауна в первый раз пришел на мостик. И те мысленные ощущения были такими же, когда летал на самолете над морем. Вроде, что-то особенное, а вроде. Правда, появилось еще несколько спорных моментов, требующих изучения или просто обдумывания позднее, когда вокруг будет поспокойнее. Насколько я помню, автор данного мира официально признал, что ввел звуки в космические битвы для зрелищности. Помогло. Вот только, как бы помягче тебе это сказать, какого хрена звуки делают здесь, в космосе, блять. Ну, ладно, может, погорячился, в принципе, это не так важно, но интересно. Вот стою я на мостике, на том самом огромном мостике с большими стеклянными окнами, подсвеченными зеленым светом, мимо проносится 4 истребителя «Стервятник», и я слышу примерно те же звуки, что они издавали в мультсериале или тех же фильмах. Как такое возможно? И ведь спросить не у кого, так как окружающие внимание на это не обращают. Я вначале решил, что показалось, но, когда мы пролетали мимо недобублика Торговой Федерации, услышал, как работают его двигатели. В общем, не показалось. Уже после решил кое-что узнать на этот счет через Галанит, долго искал и все-таки обнаружил ответ, который вообще-то меня не удивил. Как думаешь, в чем причина того, что здесь некоторые звуки слышны в космосе? Ну, не знаешь, это вся их сила. Во всяком случае, довольно старые сведения говорят об этом косвенно, что звуки слышат те, кто имеет связь с силой. И да, здесь все и все имеют связь с силой, просто чтобы стать джедаями или ситхами, эта связь должна превышать определенный уровень, который оценивается через количество мидихлориан. Кстати, у меня всегда был вопрос. Эти мидихлорианы вроде как вирусы или бактерии, а не пробовали ли их как-то выводить лекарствами? Неважно, позже этим займусь, отметку сделал. Что же касается звуков, то я не удивлен, нет, удивлен, но объяснение вполне подходит этому месту. Как воевать, когда слышишь звуки в космосе, пусть и не все? Что за избирательность? Хотя у них тут, в космосе, всякие твари живут, вроде тех же экзогартов, небреев, пергилов и других. В общем, много всего непонятного, эх. Тем не менее, мой первый выход в космос, по идее, пусть и не ощущается должным образом, но все равно значителен. Вот я в космосе, на корабле, и пусть не знаю, что ждет впереди, но это очередной шаг вперед. Кроме того, подсчеты показали, что благодаря одному герцогу я оказался обладателем суммы в 777 тысяч кредитов и кое-каких драгоценностей на пока неизвестную мне сумму. Хотя, если честно, я даже не представляю, как реализовать последнее. Хорошо, что больше половины кредитов находится как бы в электронном виде. Не знаю, как точно объяснить. В общем, они на чипах, с которых их довольно просто перевести на счет при наличии нужного терминала, осталось только сделать себе счет, а это связано с проблемами. Мой старый, на который я получал зарплату, закрыли в связи со смертью владельца, а нового пока нет. Даже не знаю, что и делать. В общем, сейчас эти деньги вроде бы есть, а вроде их нет. Кстати, местный сверхсветовой прыжок оказался не тем, что я видел в мультсериале. Нет, я, конечно, не начал внезапно разбираться в таких вещах. Более того, в этой галактике двигатели, что перемещают корабли в этом пространстве, не менялись уже продолжительное время. Их просто делают по технологиям неизвестно какой давности, и никто особо не помнит, кто и когда их придумал. Как-то так. Что же касается вида прыжка, то после знакомого всем ускорения, когда звезды обращаются в линии, они так и видны в виде белых линий, пусть и еле заметных, никакого голубого или синего пространства. Создается впечатление, что корабль действительно летит со скоростью выше скорости света, но поскольку я знаю, что даже этого недостаточно для местных скоростей и что это нарушение законов физики, земных, а тут еще и разумные молниями кидаются. Да ну вас всех, капитан, выход в точке смены курса через 2 минуты, произнес один из дроидов, что сидел за своей панелью управления. «Хорошо», — ответил Муун, одновременно с фразой он услышал звук открывающихся дверей и потому посмотрел назад, немного перевалившись через подлокотник кресла. «А, генерал, рад приветствовать вас на моем мостике». «Спасибо», — произнес Гривус, проходя ближе к месту командира. Два телохранителя Калишца, вид которых серьезно устрашал, остались в коридоре, встав по бокам от двери. Киборг прошел немного дальше кресла и некоторое время смотрел на сверхсветовой прыжок, подумав: по идее, мы могли от одного конца галактики до другого пролететь за несколько часов, а тут уже третий день куда-то летим, в какие дебри, и что там понадобилось скаканину. Через минуту выйдем в реальный космос, там поменяем курс и уже минут через 20 будем в точке встречи с флотом, который вас заберет, произнес Хэс, время от времени поглядывая на работу дроидов модели В1, которые заменяли на корабле большую часть экипажа. Но, помимо них, на мостике также присутствовали два радианца, один из которых был оператором одной из кафедр, а другой – старшим помощником капитана. «Так вы все-таки решили подработать на перевозке пассажиров?» – уточнил собеседник, несмотря на то, что это, скорее всего, была попытка пошутить. Голос и отсутствие лица все испортили. «Секретность. Вообще-то мы перевозим золотые слитки, почти весь трюм забит, а вас приказали перевести, поскольку по пути», — ответил Муун, дав понять, что шутка не удалась. «И с вашим новым телом подобные шутки, мягко говоря, могут быть неверно истолкованы». «Понятно, спасибо», — ответил Гривус, как будто вздохнув с облегчением. На самом деле он сразу понял, что попытка пошутить неудачная, а потому подумал: повезло, а ведь если бы мы не были с ним знакомы, могли быть и проблемы, надо быть осторожнее. Выходит, я с ним и правда дружил, насколько помню, точно и в срок выполнял все приказы, даже приглашал на свою виллу за городом. Интересно, видя Гривуса в гостях на семейном ужине, многие бы фанаты от него отвернулись. Ну, по крайней мере, о щедрости я знаю достаточно много. Корабль МБК заставил вспомнить о работе в этой организации, а точнее, о самом корабле и времени, когда он сам был капитаном подобного. Еще тогда он ему, в целом, понравился, даже была мысль приобрести такое судно, но не сложилось, ведь новый такой корабль стоил около 57 миллионов кредитов. На взгляд Николая, с опорой на все свои знания судно было неплохим, пусть в войнах клонов казалось не таким уж серьезным противником. Это неудивительно, так как разрабатывали его для нужд местных инкассаторов и для охраны от пиратов, а не войны, как таковой, хотя до нее он проявлял себя неплохо. В основном, потому что при его создании банкиры обошли множество законов республики, а на некоторые вообще не обращали внимания. К примеру, названный фрегатом, он, по сути, являлся тяжелым крейсером, в то же время все имеющееся вооружение удалось разместить, потому что его считали, в первую очередь, транспортником. «Тоже мне, транспортник», — пронеслась мысль. Он старался чаще повторять то, что было необходимо знать, а потому вновь вспомнил. Две дальнобойные ионные пушки, 26 двуствольных турболазерных пушек и 38 скорострельных лазерных пушек, плюс эскадрилья истребителей. Длина – 825 метров, ширина – 426 метров, высота – 253 метра. Минимальный экипаж – 200 дроидов, щит СР-165, основной сверхсветовой двигатель класса 1, запасной 10 класса, автономность 2 года, может перевозить 40 тысяч метрических тонн, ну, или десант из нескольких десятков тысяч дроидов. Прямо как во время Ортмантиловской операции. Надеюсь, я не зря все это повторяю, когда-нибудь пригодится, а не то. На мгновение голова сильно заболела, так, что помутилось зрение, и он как будто увидел пламя, а после, холодную черноту и свой страх перед этим, но точно так же все исчезло. Не в последнюю очередь благодаря тому, что автоаптечка принялась за работу. Несмотря на выставленные ограничения по использованию препаратов, она не игнорировала некоторые ситуации. Из-за случившегося киборг ощутил, что ноги подкашиваются, и схватился рукой за спинку кресла, к счастью, та была металлической, и ничего не сломалось. Это привлекло внимание органиков, а вот дроиды вообще никак не отреагировали. «Гривус, что с тобой? Не посчитай за грубость, но если ты умрешь на моем корабле во время полета, меня уволит», — произнес Муаун с тенью веселья. «Очень смешно», — ответил Калишец. Но не стал говорить, что эта шутка тоже неудачная. Его больше тревожили свои мысли. Что это такое сейчас было? Я как будто выход из сверхсветового прыжка, доложил один из дроидов. После этого белые линии стали замедляться, и вот они уже летели в космосе, как будто постепенно сбрасывая скорость, после чего резко остановились. «Внимание! На сканерах!» – прокричал оператор-радианец, но его слова явно были лишними. Они и так видели, что перед кораблем висят три корвета. Расположившись линией, они, похоже, хотели покрыть как можно большее расстояние, что им удалось. Это были Транта, ЦР-90 и Газанти, причем первый находился как раз напротив мостика, потому было очень хорошо видно, как от него стартует ракета. «Включить защитные экраны!» – закричал Муаун, вскакивая, но было уже поздно. Враг специально расположился так, чтобы времени на реакцию не оставалось. Ракета врезалась в стекло, расколола его и взорвалась, уже частично влетев внутрь, тем самым разрушив значительную часть внешней облицовки мостика. Но взрыв случился уже тогда, когда атмосферу внутри стало вытягивать наружу. Это же ускорило разрушение, из-за чего он оказал не такой сильный эффект на экипаж. Вот только резкий порыв выдернул с мест нескольких дроидов, еще пару разрушило вместе с их кафедрами взрывом. В открытый космос улетел Муаун и радианец. Второй органик сумел ухватиться за панель, но так как в помещении наступил вакуум, стал задыхаться и упал, скатившись в нижнюю часть мостика. Гривус, на момент взрыва уже державшийся за кресло, ощутив удар от взрыва, а после толчок уже в другую сторону, ухватился за него еще сильнее, за счет чего сумел не оказаться в космосе. Зафиксировано угрожающее состояние внешней атмосферы. Запуск герметизации. Герметизация выполнена. Запуск системы замкнутого цикла дыхания. Время работы. 30 минут. Высветилась надпись в обзоре, после чего он сразу отправил ее в сторону. Что за нах? Надо что-то делать. Дроиды. Точно, дроиды. Подумал Николай, чувствуя страх перед тем, что будет, если что-то в его теле сработает не так. Минусовая температура за бортом пугала не меньше. Окинув взглядом остатки мостика, точнее, он почти не пострадал, но вот на месте стекол и рамы в передней части зияла дыра. Он увидел, что часть дроидов остались на своих местах и сейчас осматриваются. Он помнил про то, что может слышать звуки, но все же включил канал связи корабля. «Внимание, кто старший? Не я!» — сразу раздался голос одного из Вадин, после чего остальные стали повторять эту фразу и даже спорить по поводу того, кто теперь будет главным. Списки экипажа показали, что на борту имелись и другие офицеры-органики судна, но никто из них не мог прямо сейчас принять командование кораблем. «Значит, я принимаю командование». Гривус знал, что времени мало. Дроиды же еще долго будут решать иерархию между собой, а потому добавил: «Чрезвычайный код звезда». Он частично рисковал, так как помнил этот код со своей службы в МБК, и он мог измениться. Подобно тому, как уже не действовали его личные пароли и коды, так как он был не просто уволен, но и считался погибшим. Но один из дроидов, пусть и несколько неуверенно, сказал: звезда, это же кажется, чрезвычайный код о принятии командных полномочий вне командной структуры». «Понял, понял, вы старший, отлично, доложите о ситуации», — сразу скомандовал он, попутно пользуясь тем, что мог видеть из первого ряда, как вражеские суда рассредоточиваются. Судя по потрепанному виду, вызванному плохим обслуживанием и знаком с черепами на бортах, это были пираты, которых в нынешние времена хватало. «Вражеская ракета ударила по мостику», — ответил дроид, сидящий где-то справа. Его не смущало то, что он констатирует факты, а также отсутствие воздуха. Продолжая, он уже начал что-то нажимать на своей панели. Погибли капитан, старший помощник, рулевой и оператор связи. Разрушены посты управления и связи, часть функций переводится на другие посты. В связи с повреждениями возможность сверхсветового прыжка отсутствует, как и возможность полного управления кораблем. Похоже, повреждены цепи управления основными двигателями. Минус щедрости в том, что у нее один мостик. Вообще-то им можно управлять со вторичных постов, но второго мостика нет, а они раскиданы по всему судну. Пронеслась мысль, после которой он уже не считал этот корабль таким уж хорошим. С другой стороны, ситуация явно говорила, что враг знал место выхода из прыжка и ждал, когда корабль появится, рассчитывая сразу вывести его из строя, что у них, по сути, получилось бы, если бы не его присутствие на мостике. «Генерал Гривус, с вами все в порядке?» Система борьбы за живучесть перекрыла доступ к мостику. Раздалось в динамике на связи отряда охраны. Говорил, кажется, Джанс. «Да, со мной все в порядке, я могу какое-то время находиться в открытом космосе. Сообщите остальным. Полная боеготовность, надеть скафандры и ждать команды», ответил Николай, покосившись на таймер, отсчитывавший его нахождение в космосе. Вообще-то у него было еще 10 минут сверх этого времени, но тут уже будет нехватка кислорода и последующие проблемы с отравлением организма. «Генерал, два вражеских корабля занимают позиции по бокам и спереди от нас. Третий, похоже, готовится влететь в наш левый ангар. Выпустили 12 истребителей неизвестной модели», доложил дроид, что сидел на посту соседним с постом мертвого радианца, чье тело уже покрывалось изморозью и выглядело пугающе. «Мы можем запустить щиты», — уточнил он, поняв, что без этого их могут просто расстрелять и подобрать груз уже из обломков. «Да, я получил контроль над управлением щитами», — ответил другой дроид. План возник сам собой. К сожалению, из-за отсутствия опыта космических боев в прошлой жизни, только на основе опыта Гривуса, дополненного знаниями канона, он приказал, в то же время смотря на корабль в стороне и надеясь, что противники думают, что мостик уничтожен. Включить щиты, выпустить истребители, системам ПКО открыть огонь по истребителям врага. По возможности, довернуть корпус для выстрела из ионных пушек по вражескому транта. После этого открыть огонь из турболазеров и лазерных пушек, сосредоточив их огонь на вражеских корветах. Отправить сигнал. Нас берут на абордаж по линии МБК и сообщение флоту Техносоюза в точке встречи с просьбой прибыть на помощь, если, конечно, они там. Органическому экипажу надеть скафандры, всему экипажу приготовиться к отражению абордажа. Выполнять. Понял, понял. Ответили сразу несколько дроидов. Маневрирование затруднено, но выход на позицию для стрельбы выполняется, доложил другой дроид. Стало видно, что корабль начал поворачиваться на месте в сторону врага, который сместился в сторону. Вражеские истребители сразу оживились и, разделившись на пары, начали уклоняться от огня скорострельных лазерных пушек, а вскоре вступили в бой со стервятниками. «Вражеский корвет влетел в ангар», доложил один из дроидов. Подключившись к сети корабля, Гривус увидел данные с камер. Судно еще выпускало опоры, но, судя по всему, это был абордаж. Командам против абордажа занять оборону во всех коридорах, что ведут из ангара. Николай не участвовал в подобных операциях, но у него уже появилась смелая мысль по этому поводу. Направить команды из органиков на охрану важных объектов, дроидов, к ангарам. Приготовиться к аварийной разгерметизации ангара. «Выполняю», — ответил дроид, но он уже смотрел вперед. «Залп ионных пушек», — доложил кто-то другой. Откуда-то из передней части корабля вылетели два фиолетовых заряда и ударили в корвет врага. У того были включены щиты, но первый снаряд смог их пробить, а второй врезался непосредственно в корпус и, судя по тому, что судно начало дрейфовать в сторону, что-то обесточил. В этот же момент заработали турболазеры и лазерные пушки, по большей части размещенные в нижней полусфере, но на данный момент способные стрелять в стороны. Поворот вправо на 90 градусов, угол возвышения 20. «Сделайте так, чтобы они постоянно находились под нами», — приказал Гривус, ощущая себя немного не по себе от того, что мог видеть бой не через защитное стекло мостика, а напрямую. В энергетический щит врезались несколько турболазерных снарядов, отчего пленка щита стала видна. На мгновение показалось, что все вокруг обдало жаром. Противник открыл огонь по нам, потеряно 3 истребителя, у врага уничтожено 5. С вражеского корвета высадилась абордажная группа численностью больше 30 бойцов в тяжелых доспехах и с тяжелым вооружением. Но пока они не покидали ангар, двери в ангар блокированы, подготовка к аварийной разгерметизации закончена, доложил один из дроидов Вадим. Хорошо, продолжать бой, старайтесь не подпускать к нам корабли врага, запустить разгерметизацию ангара, приказал киборг, вновь подключившись к камерам в том месте. Как он и рассчитывал, внезапное отключение щита, что удерживал атмосферу, вытянуло наружу нескольких врагов, не повезло и четверым, что были без шлемов или в негерметичной броне, но 28 оказались более подготовленными, имели магнитные ботинки и необходимую экипировку для действий в открытом космосе, хотя, судя по наличию потерь, пираты подобного не ожидали. Корабль сильно затрясло, судя по всему, где-то произошла серия взрывов. Оператор доложил, повреждены основные двигатели, началось слабое неконтролируемое вращение, кормовые щиты отключены, остальные щиты опустились до 70%. Они хотят лишить нас подвижности, но не уничтожить, так как их абордажная команда на борту, произнес киборг, не обращаясь ни к кому конкретно. Все это время он держался за кресло и не собирался двигаться. Вместе с тем гости из ангара разделились на 3 группы и двинулись в разных направлениях, что не предвещало ничего хорошего. У всех имелось тяжелое вооружение, да и судя по тому, что они уже успели сделать, пришли они подготовленными. В то же время сам по себе Щедрый был сильнее всех присутствующих кораблей, что уже медленно доказывал. Если враги это понимали, то их шансом должен был стать штурм корабля изнутри, чем они и занялись. Возможно, если с ними удастся разобраться, то остальные отступят, да и наличие пленных может помешать все тем же корветам продолжать обстрел. Оставалось только решить эту проблему. План появился, но совсем не нравился. «Сейчас я сражаюсь за себя, твою мать», — подумал он, после чего приказал. «Продолжать бой, сдерживайте их, постарайтесь по возможности ударить из ионных пушек снова. Отзовите 2 стервятников кенгуру, пусть ожидают на корпусе неподалеку. Ангар закрыть, но состояние разгерметизации поддерживать. Держать оборону всеми доступными средствами и готовиться к контратаке. Сообщайте мне обо всем, поскольку я пойду к кенгуру». «Понял, понял», — ответил дроид, которого, похоже, нисколько не заботило то, чем вся эта фраза кончилась и что его командира ждало впереди. «Джанс, разделитесь на 2 группы и идите к точкам обороны, которые я вам сейчас перешлю. Там усильте оборону. Враг имеет тяжелую броню и вооружение, так что захватите в арсенале что-нибудь потяжелее. Будьте готовы начать контратаку по приказу», — продолжил он, направившись по мостику вперед, «а я пойду к кенгуру снаружи». «Снаружи? Вы и на такое способны?» — излишне эмоционально отреагировал Калишец, говоря как будто с благоговением. «Теперь да, отслеживаю ситуацию, так что докладывать не обязательно. Удачи, предки с вами». «Предки с вами, генерал», — ответил тот с почтением в голосе, после чего отключился. Николай прошел к дыре и опасливо посмотрел вниз, хотя понимал, что уже находится в открытом космосе и что вполне способен сделать это. Вздохнув, активировал магнитные захваты и вышел наружу. Ноги хоть и были когтистыми, но прочно держались на обшивке, при этом не сминая ее, как в фильме. Определив свое местоположение согласно схеме корабля, он начал спускаться вниз, одновременно держа в голове тот факт, что теперь для него низом является борт надстройки с мостиком, что находилось в передней части корабля. Впереди сразу возникло 2 препятствия в виде линий окон 2 других крупных уровней. Один был разрушен попаданием ракеты, а вот второй цел. Мужчина перепрыгивал их с опаской, понимая, что снаружи судна гравитации нет и что он может улететь в космос, потому держал наготове встроенный в руку подъемный механизм, которым уже пользовался на Дженезисе.